Приведем здесь только одно из них, едва ли не единственное, в котором Конфуций оценивает всю свою жизнь. Вот жизненный путь учителя Куна в его собственном изложении. «В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет я имел прочную опору. В 40 лет у меня не осталось сомнений. В 50 лет я знал веленье небес. В 60 лет я настроил свой слух. А теперь в свои 70 лет я следую влечению сердца, не приступая правил». Сдержанные, но какие взвешенные и оттого поразительно весомые слова. Слова, вместившие в себя тяжесть человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в риторических красотах. Исповедь, высказанная с аккуратностью медицинского заключения, но обозначающая вехи пути человеческого сердца. Удивляет в ней то, что моменты внутренних прозрений отмерены общепризнанными рубежами общественного мужания человека. По Конфуцию, человек умнеет, когда идет в рост семя. Неостановимо, непроизвольно и нескончаемо. Нет предела совершенству. Это органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни каких-либо переломных моментов. Не знает оно ни раскаяния, ни даже сожаления. Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требует мужества, ибо предполагает способность постичь свою границу, ограничить себя, прозреть неизбывное в прахе мира сего. Конфуциево «я» живет сменяющимися представлениями о самом себе. Его жизнь есть именно путь, и всякий временный итог этого пути ничего не перечеркнет из пройденного. Это изменчивое, подлинно живое «я» есть то, чего оно хочет. Но в своем вольном пути оно повинуется ориентирующей силе, способности судить самого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот путь есть подвижничество свободы. Учение Конфуция и есть не что иное, как жизнь, чистая и светлая радость переживания. Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу возмужания человека, составляют столь же великую загадку, как и неизбежность таких кризисов. Мы касаемся здесь одного из самых важных различий между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание иметь твердое ядро своего «я», невозможность открыто отстаивать свои личные интересы, свойственные китайскому пониманию личности, вполне вероятно, покажутся европейцу чем-то противоестественным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китайцу присущие западной традиции стремление четко определить границы и содержание своего «я». Остается признать, что жизненный путь Конфуция — это даже не столько произрастание, сколько именно разрастание сознания, которое в конце концов приходит к безмятежности и покою океана мировой жизни. Мудрость Конфуция — это смыкание духа и тела в жизни осознанной и сознательно прожитой. Тяжесть бренного тела — лучшее укрытие для невесомого духа. Плоть и кровь жизни, материальная бытность веют непроницаемой глубиной сознания. Китайский мудрец находит безмятежную радость в переживании опыта, который невыразим и не требует выражения. И в этом, пожалуй, заключается главное его отличие от европейского философа, толкующего об истинах всем доступных и всем понятных. Постигать сокровенную правду Конфуция как учителя, то есть того, кто сообщает о вечнопреемственном в потоке жизни и приобщает к нему, нам предстоит, сопоставляя две очень разные перспективы созерцания. Одна из них направляет наш взор от внешнего к внутреннему, от зримого образа к внутренне убедительному переживанию правды вещей. Она ставит пределы отвлеченному знанию и заставляет пережить ограниченность всего понятого и понятного. А другая, наоборот, выводит сокровенное на поверхность, представляет внутреннее как внешнее, творит миф о Конфуции, дает простор повествованию и размышлению. Вряд ли можно по-иному отнестись к наследию учителя Куна, в котором обыденнейшие детали быта дышат эпической торжественностью, а священные предания старины вынесены на суд здравого смысла, где божественное выворачивается к нам своей человеческой изнанкой. Правда Конфуция есть вечность, зияющая в каждом миге существования. Величественный покой кипарисов на древних могилах, тонкий аромат хвои в прозрачном воздухе, бездонные чаши неба, залитые золотым сиянием, простор цветущей равнины, голубая даль безбрежного океана. Конфуций уподоблял сердце мудрого горе. Безыскусное, но веское сравнение. Жизнь учителя и в самом деле возвышается подобно скале, чья твердость учит дух языку гранитной твердости, чей покой хранит в себе рокот забытых подземных бурь.